Алло, Оля. Алло, здравствуйте. Бонжур. Это Вива Деньги, организация ОМФК ЦФП. Колесникова Татьяна Васильевна, информирую о записи. А вы клиент компании нашей, верно, Александр Сергеевич? Александр Сергеевич, совершенно. Александр Сергеевич, а по какой-то причине у вас 13 дней по сей день просроченная задолженность? Вы оплачивать не будете добровольно в нашу компанию? Девушка, давайте начнем с простого. Докажите, пожалуйста, мне, что вы Вива Деньги. В соответствии с федеральным законом 230 и федеральным законом 152. Ваше имя, отчество я услышал. Кто вы, я услышал. Так. УГРН, ИНН, фактическое и юридическое местонахождение. Мы от вас ничего не скрываем. Пожалуйста, заходите на наш официальный сайт и всю информацию просматривайте. Все, что я обязана вам было сказать при представлении, вы услышали. То есть вы сейчас говорите мне, что я должен сначала все рассказать вам, поговорить с вами о своих финансах, с неизвестной девушкой. Александр Сергеевич, Стоп, тихо. Колесникова, как вас, простите? Татьяна Васильевна меня зовут. Татьяна Васильевна, я ничуть не уклоняюсь от темы разговора, я даже вам больше скажу, что вы первую трубку положите, при том, что я вам даже грубить не буду. Вот. Начнем с того, что вы не можете идентифицироваться. Фу, какое слово сложное. Из-за того, что вы звоните с сотового телефона, а скорее всего вы звоните с IP-телефонии, которая строго-настрого запрещена 230-м федеральным законом. И поэтому идентифицировать вас как работника Вива Деньги я не могу. Если вы располагаете ресурсами, мы от вас ничего не скрываем. Самостоятельно вы можете уточнить, что данный номер телефона является официально зарегистрированным на нашу организацию Вива Деньги. И работаем мы только в рамках закона. Также вы можете убедиться в том, что именно я назвала вам фамилию, имя, отчество. Вы также, если располагаете ресурсами, можете самостоятельно проверить данную информацию и убедитесь, то, что я являюсь официальным представителем данной организации. Смотрите, хотите простую, вот очень простую ситуацию? Слушаю вас. Я звоню в Вива Деньги, разговариваю с каким-нибудь оператором, да, там, Колесникова Татьяна, ну не, ладно, давайте мужской пол брать, да, там, Васильев Петр Федорович, да, узнаю его имя, отчество и звоню потенциальной жертве, представляясь ее и представляясь ей тем же самым человеком, оператором. Также звоню с сотового телефона. Как человек должен догадаться, что я не мошенник, а представитель Вива Денег? Я не знаю, как человек должен догадаться. Вот и так, вот и я также сейчас. Понимаете меня? Нет, не понимаю. Откуда я знаю, что вы не мошенник, который сделал так же? Какие данные я у вас запрашиваю, что я могу совершить с вашими данными мошеннические действия? Так, да в принципе, почему я должен вам там представляться, говорить там о своих проблемах где-то с кем-то? Почему? Зачем? Ни о каких проблемах я у вас не спрашиваю. Девушка, спрашиваю драгоценная моя, поймите компании меня правильно. Официальным языком общения является переписка. Это с чего вы взяли? А это я взял из закона, представляете? В том же законе в 230-м указано, то, что мы имеем право, как кредитор, вести диалог со своим должником так, как удобно нам. Это можно сделать при личных встречах, по телефону, или также можно... Ну, смотрите, но никто же вам этого не запрещает, верно? Я же не говорю, что, не звоните мне. Да звоните. Но прикол-то в том, что я не обязан с вами общаться в принципе. Ну, хорошо, давайте тогда так. Вы будете дома находиться, улица Борка, 873, или на работе, до Налка? Девушка, мне ваши уже ребята звонили, и я просто не совсем понимаю, что... Нет, вы не хотите по телефону разговаривать, давайте так. При личной встрече на основании 230-го того же закона мы вправе к вам выезд осуществить, побеседовать с вами лично. Вот и все. Хорошо, только... Я вас спрашиваю, где вы будете находиться, на работе или дома? Будьте любезны, соблюдите тоже законные требования. Будьте любезны, у человека, который приедет, должна быть при себе доверенность на взаимодействие со мной от юридического лица. Плюс у вас должен быть договор оригинал. У нас есть все документы, есть, Александр Сергеевич. Тогда welcome. Все документы. Где вы будете находиться, дома или на работе? А вот этого я вам не могу сказать, потому что я не знаю. Когда вы решите приехать... Вы свои не меняли? Они у вас не изменились? Ничего я не менял, совсем. Телефон у вас новый не появлялся, да? Девушка, даже если бы он появился, вы с чего вы взяли, что я бы вам его сказал? Да, но это ваше дело, говорить или нет. Я вообще обычно... Вы же не звоните и дозваниваетесь. Ну в чем проблема-то? Дозваниваемся. Может быть, вы домашний номер себе приобрели, вторую сим-карту, на которую вам удобно будет получать от нас звонки, приобрели. И что же меня сподвигло бы сообщить вам второй номер второй сим-карты? Скажите, пожалуйста. Это ваше личное дело, Александр Сергеевич. Я у вас уточняю. Мое дело уточнить, ваше дело ответить или нет. Угу. По факту диалога вы уклоняетесь от темы долга. Я вам вынуждена зарегистрировать отказ от исполнения обязательств нашу организацию. Так. Поэтому все беседы и личные, по личным встречам мы вправе с вами производить. А не, никто не отнимает этого права, абсолютно. Ожидайте, пожалуйста, последствий принятого вами решения, Александр Сергеевич. Девушка, стоп, каких последствий? Каких значит, последствий? Будем, что за последствия? Значит, будем с вами по закону работать. Вам сотрудник выезда теперь все расскажет. Да, почему не вы? Мне ваш голос приятнее. А вы приятнее. Знаете, вдруг это не я, Александр Сергеевич? Ну вы сказали, я не знаю, откуда. Ну вы же как бы уповаете на то, что вы работник его деньги, но будьте, играйте роль до конца. Александр Сергеевич, играйте роль до конца. Я не собираюсь, я вам позвонила с целью договориться с вами об оплате, вы не хотите этого делать по телефону, значит мы вправе применять законные методы по возврату денег. Хорошего дня, до свидания. Пока-пока.